ассоциативных и интегративных процессов для решения определенных задач, которые формулирует самому себе медитирующий. Не исключено, что в этом случае значительно шире увлекается в процесс решения та обширная сфера, функции которой в обыденной жизни известна под названием интуиции. О технике медитации Панов, Беляев, Лабзин, Копылова. Алтогенная тренировка. Ленинград, 1973, страница 183. Гаваа Луфсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. Москва, 1986, страница 477. Фантазия вручает нам ключи от тайников и заповедных комнат, в которых год хоть наголо скричи, с ней помнят то, чего уже не помнят. Евгений Винокуров. Аутогипноз. В настоящее время теоретические воззрения на природу гипноза, как уже отмечалось, весьма заметно и уверенно освобождаются от концепций, которые видели в нем те или иные болезненные проявления или же рассматривали его как воздействие, ослабляющее волевую сферу человека. Пересмотру взглядов на гипноз способствовали два обстоятельства. Во-первых, опыт лечебного применения гипноза при самых различных болезнях, свидетельствующий о высокой его эффективности и отсутствии тех многообразных осложнений, которые имеют место при лекарственной терапии и других видах лечения. Во-вторых, положительные результаты лечебно-профилактического применения аутогенных тренировок и медитации. В последнее время получены данные, свидетельствующие о том, что как аутогенные тренировки, так и медитация по своим психофизиологическим механизмам не имеют существенных различий с гипнозом и тем паче с явлениями самогипноза. Более того, многие авторы утверждают, что психические явления, связанные с повседневной самоорганизацией и программированием психических процессов и состояний человека, представляют собой не что иное, как особые формы самогипноза. В то же время указанные явления оказываются механизмами саморегуляции. С этим положением трудно не согласиться, если внимательно проанализировать состояние человека перед засыпанием и большую внутреннюю работу, которая выполняется в этот период. Именно перед засыпанием, как правило, подводятся итоги прожитого дня и намечаются планы на предстоящее завтра. В этом состоянии сами собой всплывают допущенные за день оплошности, осмысливаются их возможные причины, намечаются пути их исправления в будущем. И только проделав эту работу, человек погружается в настоящий сон. Регулярность, с которой происходят эти явления, дает основание утверждать, что они отнюдь не случайны, а выполняют важную функцию программирования деятельности организма. Не случайно и то состояние, в котором протекает этот процесс. Оно оказывается наиболее благоприятным для прочного закрепления выработанных программ в долговременной памяти. Гипноз и самогипноз, как методы регуляции, лишь интенсифицируют функции этих механизмов и позволяют получать более выраженный и целенаправленный эффект. Здесь можно провести аналогию с системой физических тренировок. Каждый человек в естественных условиях выполняет больший или меньший объем физических движений. Однако целенаправленными физическими упражнениями, интенсифицирующими развитие определенных мышечных групп и соответствующих двигательных функций, человек может добиться результатов, стоящих на грани возможного. В настоящее время многие авторы, поняв преимущество методов, сложившихся в многовековой практике гипноза, и пересмотрев под углом зрения современных знаний его физиологические принципы, разрабатывают на этой основе специальные приемы психической саморегуляции. Индийский автор Пауэрс в книге «Самогипноз»